Глава 43. По ту сторону. Язычок пламени метался и дрожал, когда я пыталась осветить фонарем, что не разбился лишь чудом, дорогу перед собой. Мы с Эриком ступили под темный лесной свод и оказались отрезаны от всего остального мира. Даже свет луны и звезд едва пробивался сквозь туго сплетенные ветви над нашими головами. Тишина. Словно дыхание столетней громадины замерло на вдохе. И ждет. Наблюдает за путниками. Не собьются ли с пути? Не испугаются? Не повернут ли домой? К теплому очагу, к нагретой безопасной постели и праздничному запаху хвои? Хвои пахло и здесь. Елки укутались в белые шубы по самой макушке. Раскинули ветви ловушки и пытались зацепить меня. Обдать снегом с головы до пят. Но алый плащик надежно оберегал от их глупых шуток. Волк шел впереди. Я следом. Кто считает блуждание по лесу в потемках чистым самоубийством, тот, безусловно, прав. Я то оскальзывалась на мерзлых кочках, то подворачивала ноги в незаметных глазу ямках. Но каждый раз мой пушистый друг приходил мне на помощь. Подставлял спину. Он то и дело останавливался, втягивая носом в воздух, искались в пустоту. А потом бросал на меня краткий взгляд, мол, идем. И я шла. За ним. За моим волчком по краю оврага. Через болото, дугой вдоль озера. Потому что знала, он не ошибется. Он в меня поверил и обязательно приведет к вратам между двух кривых сосен. А там будь что будет. Дорога казалась бесконечно длинной. Намного длиннее той, какой мы пробивались при свете дня. Сегодня время будто растянулось. Мы вышли на серебрящуюся в лунном свете полянку. И я позволила себе замереть, упершись руками в колени. Отдышалась. «Слушай, волчок, у меня ведь пирожки есть». Похлопал по болтавшейся у бедра сумки. Но зверь вздохнул тяжело и покачал головой. «Не хочешь? Зря». Впрочем, аппетита не было не только у него. Я бы и сама не смогла откусить ни кусочка. Даже несмотря на то, что последний раз ел утром. Если все сложится хорошо, потрапезничаем после исцеления сердца. «Что ж, тогда идем», произнесла нарочито весело, гоня холодящую кровь в волнение. Эрик потрусил вперед, оставляя после себя глубокие темные следы. Я старалась идти по ним. Ряды деревьев смыкались все плотнее. Порой приходилось буквально продираться. И я удивлялась тому, как острые лапы кустарника не порвали плащ на лоскуты. Едва ночные тени попадали в круг света, бросались в рассыпную. И, казалось, даже начинали причитать и жаловаться на подобную бесцеремонность. Я не оборачивалась, не хотела встречаться взглядом с чудовищами за нашими спинами, но чувствовала холодок между лопатками, будто кто-то очень долго и пристально на меня смотрел. Бррр, ну и приключения. Будет что внукам рассказать. Пока я размышляла о том, переживу ли сегодняшнюю ночь, едва не проворонила слабое свечение впереди. Волчок рыкнул, подтолкнул меня под колени и посмотрел вопросительно. Уверена? На дне его глаз таилась грусть, словно он надеялся, что я передумаю. «Со мной все будет хорошо, я не поверну назад». Наклонившись, погладил щетинистую морду. Он блаженно сощурился и дохнул горячим воздухом. Сколько же проклятый принц был без человеческого тепла, без ласки, и каково это вообще – жить в звериной шкуре? «И тебя мы обязательно расколдуем». Ответом стало глухое рычание. Волк отвернулся, словно я обидела его своим самонадеянным обещанием. «Нет, ну а что я должна была ему сказать? Что не знаю, что делать?» «На самом деле я надеялась, после спасения леса все как-то само образуется, и к Эрику вернется прежнее обличье». Я выпрямилась и подняла выше фонарь. Прямо перед нами, шагах в 10, высились врата из двух сосен. Больные, страшно искривленные деревья, а между ними будто бы натянуто полотно из лунного света. Бледное, почти прозрачное, вспыхивающее серебряными искрами. На мгновение перехватило дыхание. Вот оно, волшебство. Настоящая магия. Прекрасная и пугающая одновременно. Старая, как мир, и неподвластная простому человеку. Шаг. А потом второй и третий. Снег так оглушительно хрустел под ногами. Когда колеблющаяся марева оказалась на расстоянии вытянутой руки, Я несмело коснулась его кончиками пальцев. Так, должно быть, трогают что-то невероятно ценное. Или невероятно опасное. Холодно. Жутко. Я встретилась взглядом с изумрудными звериными глазами. Волчок стоял подле меня, принюхиваясь. Шерсть его топорщилась на загривке. Хвост был прижат. «Ты со мной?» В ответ короткий рык. «Что ж, прекрасно. Вместе так вместе. Это даже хорошо, будет не так страшно. Ведь кто знает, что нас ждет по ту сторону?» Воображение рисовало всякие ужасы, и я, зажмурив глаза, сделала шаг, как будто с разбегу бросилась в ледяную воду. Легкое сопротивление невесомой материи, сердце, упавшее в пятки, и мы вынырнули по ту сторону врат. Фонарь погас во время перехода, и первое мгновение я соловело моргала, силясь понять, куда нас вообще забросило. Но уже совсем скоро взгляд начал различать очертания деревьев. Этот мир будто бы выплывал из темноты, раскидывался перед нами, как театральные декорации для жуткого спектакля. Здесь ночь была не черной, серой, будто кто-то выпил из нее всю краску и бросил недописанный холст. А я вдруг поняла, что видела это место в своих снах. Изломные, заиндевелые стволы, худые и перекрученные, искривленные, как калеки, вранье облепившие ветки, длинный овраг по правую руку. Волчок угрожающе зарычал и теснее прижался ко мне. Шерсть встопорщилась, уши прижались к голове. Он чувствовал магию острее меня, а здесь каждый шаг был пронизан ею. «Запретный мир». «Что?» Я вскинул брови и повернул голову. «Откуда этот голос?» «Неужели правда это запретный мир?» «Самое что ни на есть». И вдруг меня осенило. Я во все глаза посмотрела на волка. «Я что, понимаю тебя?» Эта новость поразила даже больше того, что мы вдруг оказались в таком страшном сказочном месте. А зверь чуть наклонил голову и с интересом уставился на меня. «Выходит, что понимаешь. Какая-то особенность этого мира». Я взволнованно выдохнула. Вот так сюрприз. Он не раскрывал пасти. Его слова звучали у меня в мыслях. Да и голос был вполне человеческим. «Жаль, что ты не слышал меня раньше. Я бы тебе ответил и за меховую шапку, и за волчье высочество. Гррр!» Ворчаливо отозвался Эрик. А мои щеки защипало от прилива крови, вызванного чувством стыда. «Как я могла быть такой невеждой?» «Прости», — промямлил я, глядя в землю, но он уже не слушал. Волк выбежал вперед и замер, будто увидел что-то интересное. Глухо стукнуло о землю. Это я выронил ставший ненужным фонарик, подхватил юбку и бросилась следом. «Постой, что там?» «Кажется, я уже видел это место в одном из сновидений». «Да-да, я помню его». Он наклонился и принюхался, поморщился и чихнул. «Магия. Много магии». И будто отзываясь на эти слова, в глубине леса что-то гулко вздохнуло, простонало, зашевелилось. По земле пробежала дрожь, которую я почувствовал даже сквозь подошву сапог. Тощее воронье вспорхнуло с веток и взмыло встревожно-серое небо, осыпав нам на головы комья снега. И шуршание. Мы услышали его одновременно. Раздалось как будто со всех сторон. Мурашки пробежали по спине и рукам, заставив зябко поежиться. «Держись-ка ты поближе ко мне». Волчок махнул хвостом и уверенно затрусил по заиндевелой тропе. Я бросилась следом, нервно комкая плащик и поглядывая по сторонам. «Ты знаешь, куда надо идти?» Вести с ним диалог было непривычно. Я привыкла говорить сама, зная, что мой серый друг внимательно слушает. А сейчас немного смущалась. В моих снах я шел именно этой дорогой и просыпался тогда, когда цель казалась уже достигнута. Тогда я даже не догадывался, что это за место. То же самое было и со мной. Не помню, рассказывал ли об этом Эрику, но напомнить посчитал не лишним. Удивительно, правда? Внезапно меня осенило. Значит ли это, что именно мы должны были сюда попасть? Мы вдвоем. Страх, решимость и воодушевление наполняли меня до краев. Я задыхалась, но не понимала, от чего. От избытка чувств или от усталости. А Эрику хоть бы что. Мне показалось, что он довольно фыркнул. Сейчас я уже готов во что угодно поверить. Ты вернул мне веру, Рози. Слова эти ударили под ребра, но боль была приятной. На мгновение я даже перестала дышать, а потом в груди разлилось обволакивающее тепло, будто кто-то опрокинул горшочек нагретого меда. Я вернула ему веру. Я, обычная девчонка, до этих пор считавшая себя бесполезной. В носу защипало, и чтобы ненароком не расплакаться, я отвернулась и украдкой промокнула глаза рукавом. А еще позволила себе легкую улыбку, лишь уголками рта. Тогда как сердце пело. «Ладно», — раззвучал его голос. Мне почудилось в нем только смущение. «Давай поспешим, Красная Шапочка. Чем быстрее мы покинем это местечко, тем лучше. Не нравится мне тут». «Красная Шапочка?» В любой другой ситуации я бы посмеялась, но в глубине леса, сокрытая деревьями, опять что-то зашуршало. Я теснее придвинулась к Эрику, и он напрягся, повел носом. «Нам туда», — указал мордой направление и уверенно затрусил по заснеженной дорожке. Вот что значит королевская кровь. Даже в зверином обличье умудряется себя вести так, что нет даже мысли ослушаться. «Как ты это понял?» Я старалась не отставать и не озираться по сторонам, держаться к нему как можно ближе. Жутко. Как будто начали оживать сюжеты из самых пугающих сказок. Они таились в чаще, кутались в накидки, сотканные из ночных теней. А если там чудовища из моего сна? Склизкие драконы с серповидными когтями и огненными языками. Козвоногие мужчины с витыми рогами на головах. И звери, каких не видывал наш мир. По запаху? Не успела я спросить, что за аромат ему почудился, как и сама ощутила его. Ветер донес сладковатый запах тлена. И в этот момент над землей пронесся стон. А еще... тук, тук, тук. Совсем легкий. Еле заметный ритм покатился под ногами мягкой волной. Мы обменялись взглядами. Не надо было слов, чтобы догадаться. Сердце леса близко. И когда я это поняла, по земле вдруг зазмеились голые розово-белые лозы, противные, как крысиные хвосты, на глазах обрастая жесткой корой с шипами. Они взмывали воздух, танцевали, волновались, как море. Но пока не трогали нас, будто ожидали сигнала. А я смотрела на длинные смертоносные шипостилеты, поблескивающие в свете бледно-серой луны, и понимала, как мало осталось во мне отваги. «Рози?» Голос Эрика вырвал меня из оцепенения. «Мы не должны останавливаться, слышишь?» Я кивнула и сглотнула уставшую вязкой слюну. «Что бы ты ни увидела, что бы ты ни услышала, не останавливайся и не отвечай». Вопрос «кому» так и не сорвался с губ. Ответ уже замаячил впереди. Там, где я раскинул свои иссушенные ветви старый дуб, где торчали острые обломки сосен. Я шла, не чувствуя ног. Старалась смотреть только на спину волка. Но это не помогало. Я уже знала, что запретный мир отправил своих детей встречать незваных гостей.